Краевое полицейское управление, Красноярск, 6 августа, воскресенье, 17:26. Время местное. Куда девалась найденная девушка? Почему молчит полиция? Какова судьба Риммы Симонович? Родители девушки отказываются от интервью. Леопольд Савраскин. Я не верю полиции. Леопольд Савраскин. Я верю в инопланетян. Отец Риммы Симонович избил Леопольда Савраскина. Отправляясь в библиотеку, барон не особенно рассчитывал на успех, ибо, как показывал опыт, действительно странные или необъяснимые с человеческой точки зрения факты не так уж часто попадают на газетные страницы. Немногие из тех, кто столкнулся с настоящим проявлением сверхъестественного, вызывают репортеров. Скорее уж, оставляет необычный рассказ для семейной истории. А если и обращаются в газеты, то, как правило, не в состоянии внятно и гладко рассказать, что видели. Это ведь обычные челы. Самые обычные. А посему журналисты гораздо больше привечают записных вралей, придумывающих невероятные истории ради 15 минут славы или сочиняют сенсации сами. По всему выходило, что ловить в провинциальной прессе нечего, но Мечислав положился на чутье и приготовился листать подшивки за несколько последних месяцев. И очень удивился, сразу же натолкнувшись на любопытный факт. «Римма Симонович снова исчезла», – гласил броский заголовок. «Снова исчезла? Интересно». И через 30 минут барон знал, как развивались события. В общих чертах, разумеется. Все началось с того, что из лагеря экспедиции пермских уфологов, разбитого примерно в 7 милях от границ территории Светозары, пропала 18-летняя Римма Симонович. Именно пропала. Она не заблудилась в лесу, не отстала. Легла спать вместе с остальными. А утром ее уже не было. По словам главного уфолога Леопольда Савраскина, он обратился в полицию практически сразу, всего через 2 часа самостоятельных, не давших результата поисков. Прибывшие из Туры полицейские повели расследование в 2 направлениях. Начали допросы туристов, предполагая возможность преступления, и объявили полномасштабные поиски с привлечением спасателей МЧС, лесников и добровольцев. Римму нашли через день в 30 милях к югу от лагеря. Голодную, оборванную и совершенно безумную. Девушка никого не узнавала, не отвечала на вопросы, словно разучилась говорить, только подвывала и плакала. Транзитом через Туру ее доставили в Красноярск, а после поток информации неожиданно оборвался. Полицейские, врачи и срочно примчавшиеся в город родители Риммы хранили молчание, заставляя журналистов соревноваться в придумывании все более и более фантастических версий. Впрочем, неназванные источники из полицейского управления намекали, что отсутствие информации связано с воскресными днями и в понедельник широкой публике обязательно все расскажут. Однако доверия эти заявления не вызывали. Увидев, что информационная ценность газетных статей устремилась к нулю, репортерские домыслы Мечислава не интересовали, барон захлопнул подшивку, потянулся и покосился на сидящего у стены помощника. «Вот теперь, волеполк, имеет смысл прогуляться в полицейское управление. Нам есть о чем поговорить». «Заявим об исчезновении белой дамы, господин барон». Старый служака стряхнул с себя дремоту и резко поднялся на ноги. Мечислав усмехнулся шутке и тоже встал со стула. «Совпадение бывает редко, волеполк. У нас пропала Светозара, Учелов девчонка. Надо проверить, не связаны ли эти события между собой». «И что мне говорить?» Кусков разъяренно посмотрел на заместителя начальника управления. «Что?» Повышенная тона в разговоре с начальством. Следователь позволял себе нечасто. Очень редко, если быть честным. И только по серьезному поводу. На сей раз причина раздражения была весомой. Кускову приказали подумать, что говорить журналистам в понедельник насчет дела Риммы Симонович. «У нас есть пресс-служба. Пусть отдуваются». «Леша, ты ведешь это дело. Дай им хотя бы какой-то материал». «Ты знаешь, какой материал у меня есть». «Рассказывать правду...» Замначальника потер нос. «Преждевременно, как мне кажется». «А говорить неправду я не умею», – быстро сориентировался Кусков. «Неужели?» «Честное слово». Тебе, между прочим, 36, — припомнило начальство. — Угу. — Пора бы научиться врать. — Это приказ? — Это пожелание. Заместитель начальника управления усмехнулся. Он помнил Кускова еще сопливым стажером, был его куратором, а потому позволял Алексею некоторые вольности, но в определенных пределах. А приказ таков. Подумай, чем ты можешь помочь пресс-службе. Нужно потянуть время. Понятно, пробубнил следователь. А чтоб тебе не было скучно, поговори с парой очкариков.